Подводный мир Палау. И вот наши герои очутились в теплых водах Тихого океана близ Филиппин. Не перестаю удивляться разнообразию видов рыб. Тут более 1000 видов разных живых существ. И ежи, и морские звезды, и каракатицы, и осьминоги, и кальмары, и скаты, и барракуды, и акулы, и разноцветные тридакны, и голожаберники, и рыба-бабочка, и синий Наполеон, и, конечно, мои соплеменницы, рыбы-ангелы. Энджи смотрела с восхищением, несмотря на то, что бывала тут не один раз. «И кораллы здесь тоже просто фантастические!» — проговорил Саша. «Отмечу, что архипелаг Палау — это россыпь вулканических островов. Их насчитывается до 2500, большая часть из них необитаемые. Самым большим является Бабелдаоб, а самыми впечатляющими, пожалуй, скалистые острова. Даже само название Палау переводится с местного языка как «остров». Палау — это островное государство, размещающееся в Тихом океане. В его состав входят 16 штатов, самый густонаселенный из которых — Коррор, а в самом маленьком живут менее 50 человек. Столицей государства является Нгерулмуд. Основное население размещается на 8 островах, а большая часть из 300 с лишним островов государства необитаемая. Общаются тут на 3 языках — английском, японском и палауском. Раньше Палау принадлежала США, но в 1994 году получила независимость. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.